Глава 18. Вторжение. Забрежил алый рассвет, когда спящую нечисть разбудил звук горна. «Подъем!» — скомандовал великан Балус. Все спросонья засуетились, началась жуткая толчия. Кто-то крикнул, что это напал король-дворец с огромным войском, и дальше пошло-поехало. Один слух нелепее другого. Уже, мол, аверийская армия убила Еру и Тролленка, а скорые до них доберутся. «Спасайся, кто может!» Заорали трусливые уборы и бросились в рассыпную, сея еще больше хаос. «Спокойно!» — орала Тролиха. «Никто не напал!» А слухи дальше пошли еще хуже. Дым от костров приняли за печи врагов. «Это сжигают пленных!» — вопили чудища. Малышам злыдням повезло меньше всего. Около сотни сорванцов окончили свой путь под тяжелыми лапами неуклюжих троллей и великанов. Нечисть, ночевавшая на тучах, отделалась лишь ссадинами и ушибами. Сверху они прекрасно видели, что никакой опасности нет. «Тише, негодники!» — заорала Ера, метавшаяся на земле нечисти. «Вы друг друга перетопчете!» Слова, понятное дело, не подействовали, и пришлось подкрепить приказ крепкими подзатыльниками. Мало-помалу порядок восстановился. Трусливых уборов, поднявших панику на пустом месте, хорошенько поколотили, но те были рады, что хотя бы не укокошили. «Сейчас вам раздадут паёк и оружие!» — объявила Ера. «И мы выступим в поход!» Наскоро перекусив, нечисть похватала топоры, дубинки, вилы и косы. Тролиха собрала придворных. «Мы выходим с запасом. Праздник начнется в 10, потому нам нужно поспеть за 5 часов и застать всех врасплох. Я поведу войско в Аверию, а вы на независимой территории, и чтобы без глупостей». «Да, конечно», — пообещал Арпад. «Все пройдет без промедления». «Смотрите», — пригрозила Ера. «Головой отвечаете». «Госпожа», — проблеял Белумон. «Может, все-таки не стоит воевать?» «С глаз моих долой, трус!» — рявкнула Тролиха. Войско замерло перед наступлением. Похожие на грязных, уродливых старух, они растрепали засаленные седые волосы и колотили себя по голове. Нечисть переполошилась. «Слыхали? Банши воюют!» «Они чуют смерть! Много смертей сулит, видно, этот поход!» «Ох, быть беде!» «Да заткните им глотки!» — заорала Ера. «Вечно они панику разводят!» Но банши завыли еще протяжнее. Чтобы перебить их плач, загремели литавры и раковины. «Война, тьма и холод!» — закричала Тролиха и бросилась вперед, а за ней и все огромное войско. Проход великой туманности стал еще шире, так что даже самые высокие белоглазые великаны, чуди, не нагибаясь, прошли сквозь свод. Вслед за Тролихой придворные повели большое войско, но устремились на юг, к независимым территориям. Бурые горные тролли тащили на себе мертвые корабли. Словно вихрь неслась нечистая сила, сметая все на своем пути. Вековые дубы стелились перед войском, словно соломинки. Вместо дремучего леса оставалась ровная дорога. На много миль растянулось войско. Так можно было добраться напрямую до границы с Аверией. Впрочем, это было рискованно. На пути могли встретиться деревни, потому Ера повела войско не напрямик, а по непроходимым лесным дебрям и болотам. Конечно, без потерь не обошлось. Кто-то утонул в болоте, а кого-то зашибло упавшей елью. Но войско не заметило столь мелкие потери. «Главное — выйти на мертвый тракт», — пояснила Ера великану Балусу. «По ней мы наступали в первую войну». Наконец, в сплошной стене деревьев показался просвет, и воины вышли на широкую и пустынную дорогу. «Вот он, мертвый тракт», — обрадовалась Тролиха. «Он идет до аверийской границы. Теперь побежим резво». Нечисть вздохнула с облегчением и побежала быстрее. Через несколько часов они приблизились к границе с Аверией. С такого расстояния их могли засечь аверийские стражники, потому пришлось пойти на хитрость. «Маскировка лес!» — скомандовала Ера, и все войско окрасилось в темно-зеленый цвет. Так что с высоты птичьего полета можно было подумать, что это ветер колышет верхушки деревьев. Правда, королевские орлы вили гнезда на севере, но осторожность не помешает, — решила Тролиха. Воины первой стражи спокойно обозревали местность. Все как всегда. Сплошное море темно-зеленого леса. Одним словом, тоска. «Эх, в Зии сейчас веселье!» — вздохнул молодой страж Урил. «Не грусти, сынок!» — усмехнулся седовласый страж. «Нас сменят, и мы увидим ночное представление!» «Скорее бы!» — улыбнулся юноша. «Боюсь, как бы без сладости не остаться!» «А что же ты лакомство Гнилона не отведал?» «Нет, спасибо. У него глаза болотного цвета. Словно с гадюкой говоришь. Я его корзинку выкинул ему вслед». «И правильно. Едой врагов надо кормить собак врагов». Внезапно молодой страж замер. «Брат Валур, что с твоим плащом?» На глазах стражников по плащу воина расползались кровавые пятна. «Это сигнал, что враг близко!» — закричал Валур. «И твой плащ, Урил, покрылся кровью». «Тревога!» «Братья, к оружию!» — завопил Урил. «К нам приближается враг!» Стража похватала мечи. Стоило им только трижды притопнуть тяжелыми сапогами, как они мигом облачились с ног до головы в прочные стальные латы. Воины встали полукругом, заслонив собою вход в подземный тоннель, а кровавые пятна на плащах все увеличивались. И когда плащи стали полностью алыми, появилась нечисть. Сторожевой пост располагался на высоком холме, и стража могла воочию увидеть несметное войско. Даже у самого храброго воина на мгновение дрогнула рука, но лишь на мгновение. «Братья, не пропустим ни одного!» — приободрил товарищ Урил, и, нагнувшись к траве, позвонил в лиловый цветок колокольчик. «Боюсь, что в Зии!» — невесело заметил страж Валур. «Сейчас такой шум, что нас не услышат». «Вы не пройдете, чудовище!» — пообещал Урил. «Тогда вы трупы!» — спокойно сказала Ера и во все горло завыла. «Их всего 12. Давайте прикончим гаденышей!» «Смерть врагам!» — заревела нечисть. «Ерунда!» — спокойно ответил седовласый страж. «У них ни лесен, ни осадных башен. Они не поднимутся на такую высоту». Он не знал, что у противников есть вода с обратного водопада. Стоило им только вылить на себя несколько капель, как они взлетели вверх. Но воины не растерялись. Они скинули свои плащи и перчатки, которые сами, похватав свободное оружие, тоже набросились на врагов. И против нечисти билось уже не 12, а 36 защитников. То и дело вспыхивали искры от скрещенных мечей. Почти полчаса понадобилось врагам, чтобы справиться с дерущимися плащами и перчатками и изрубить их в клочья. Когда закончились стрелы и поломались мечи, они стали отрывать от доспехов латы и метать их во врагов. Вся земля на первом посту покрылась телами нечисти и воинов. Урил ловко разил врагов и неистово дергал сигнальный колокольчик, но их не слышали. Пока первый пост истекал кровью, стражники в Зии беззаботно веселились. Там били в большие колокола. Из-за их звона никто не услышал дребезжания маленького колокольчика. «А что же вторая стража?» — взывал Урил. «Они что, оглохли?» Увы, но и вторая стража не слышала отчаянной мольбы сигнального колокольчика. Один за другим стражи пали, только Урил, истекая кровью, еще разил врагов. Но вот запела стрела гадюка и впилась в воина. Корчась от боли, Урил окинул мутным взором первый пост. Огромные тролли шли прямо на него. «Сейчас я раздавлю тебя в лепешку!» Захохотал болотный тролль, занеся над ним двухметровую бугристую ступню. И тот молодой страж, собрав последние силы, выхватил из-за пазухи длинную веревку и ловко обвязал стопу тролля. «Ты чего это?» — захохотал тролль. «Поиграться вздумал!» «Ага!» — улыбнулся Урил и побежал к другому троллю. «На!» — засмеялся тот и вытянул вперед волосатую стопу. Урил обвязал и его лапу. То же самое отважный воин проделал со всеми 12 троллями. «И что теперь?» — засмеялась Ера. «Плен всех уведешь!» «Ага, прямиком на тот свет!» — закричал Урил и побежал к последнему 13-му троллю, который только что приземлился на сторожевой холм и стоял на самом краю. Этот тролль был крупнее остальных. Вот тут-то улыбка и слетела с морды Еры. «О, мой папаша!» — заорала она. «Дави его! Это ловушка!» Но глупый тролль уже со смехом протянул вонючую стопу. «На, завяжи меня!» — хохотнул он. «Благодарю!» — улыбнулся Урил и в мгновение ока обвязал его стопу. «Идиоты! Убейте его!» — завопила Ера. «Порвите веревку!» Но пока тролли, тугодумы и прочая нечисть поняли, что к чему, Урил вытащил из плаща кинжал и всадил его по рукоять в ступню тролля. Завизжал от боли тролль и дернул на себя веревку. В следующее мгновение 13 троллих туш полетели вниз, придавив нечисть, находившуюся внизу. «Умен стервец!» — усмехнулась Ера. «Да здравствует, Аверия!» — еле слышно прошептал Урил и испустил дух. «Ура!» — зааплодировала нечисть. «Путь открыт!» Но Ера обеспокоенно покачала головой. «Если мы потеряли столько сил на дюжину стражников, что же будет дальше?» Немного отдышавшись, захватчики устремились в тоннель. Предусмотрительно Гнилон заранее раскидал на полу белый порошок, который сейчас светился в полутьме, как лунная дорожка. «Тише, гаденыши!» — зашипела Ера, вбежав первой. «Не задевайте сигнальные корни, иначе всю Зию на уши поставите. И упаси вас, Люцифер, свернуть с проложенной Гнилоном тропы!» Нечисть бросилась за Ерой. «А что это за коридоры?» — спросили любопытные анчутки. «Я же велела не сходить с тропы!» — гаркнула троллиха. «Ай да туда!» — крикнул один глупец. И шмык направо. «Вперед за приключениями!» Подхватил идею второй. «Рассказали нельзя, значит, можно и даже нужно!» «Стойте, остолопы!» Рявкнула Ера. Но поздно. Огромная толпа анчуток устремилась направо по темному тоннелю. «Вот обязательно, чтобы поумнеть, дурак должен совершить ошибку!» Фыркнула Ера. А спустя мгновение из того коридора, куда они побежали, раздались жуткие вопли, и все стихло. Нечисть, конечно, оказалась неповоротливой, и уже с десяток раз успела задеть сигнальные корни. Но ни второй пост, ни стражники Зи не обратили на это внимания. У Еры душа в пятки уходила каждый раз, когда она слышала, как корни поднимают шум. Но зная троллиха, как вся Зия беззаботно готовится к празднику и как весело и громко играет музыка, она бы не волновалась. А кроме этого, с каждой минутой тоннель становился все уже. С десяток чудовищ оказались раздавленными. «Моя госпожа!» — беспокоился великан Балус. «А вторая стража не почувствует наше приближение?» «Если не отведала моих печений, почувствует. А если она их съела, то можно не беспокоиться. Они будут видеть то же, что и обычно. Почти полминуты. А мы за это время успеем их убить. Точнее, они сами себя убьют». Все прошло как по маслу. Стражники успели отведать гостиницу в Гнилоне, и потому стоило им только схватиться за что-нибудь, как все исчезало. Нечисть даже когтем не пошевелила. Стражники в панике хватались за мечи, и мечи исчезали. Хватались за копья, а копья испарялись. Хотя бы на секунду задуматься им мешало съедобное печенье с зельем. И лишь один самый молодой стражник сообразил, что делать. «Хватайте их!» — крикнул он товарищам. «И враг исчезнет!» Но стражники его не слышали, а лихорадочно ощупывали себя и исчезали на глазах. Тогда он бросился на нечисть, и к кому бы он ни прикасался, все в тот же миг испарялись. Другие стражники поняли, что он имел в виду, и принялись повторять за ним. Однако было слишком поздно. В воздухе мерзко пропели стрелы, и храбрецы рухнули замертво. Нечисть от двух схваток со стражей приуныла. Если еще дело не дошло до битвы, то что будет дальше? «Ну чего, чертовы дети раскисли!» Утешала их, как могла Ера. «Вперед! За мной!» И нечисть, словно река, разлилась по широкому полю и устремилась к Зии, сметая все на своем пути. Образовался огромный водоворот, в котором от тесноты погибло много нечисти. «Эй, чуди!» — обратилась троллиха к огромным великанам. «Бегите вперед и напустите на Зию туман! Обрушьте гром и молнии!» «Слушаемся, госпожа!» и чуди, превратившись в тучи, устремились на Зию. «Маскировка, поле!» — приказала Ера. «За мной!» И нечисть окрасилась в пшеничные цвета. До города оставалось 13 миль.